Глава 53. Бунт на корабле или о неповиновении младших перед старшими. А между тем подошел к концу последний год жизни Лукавина, Козловича, Грушина, Маркина и других старших в интернате. Как же мы были рады их уходу. Нам казалось, что уж теперь-то мы заживем совершенно по-новому и вдохнем, наконец, полной грудью воздух долгожданной свободы. Прощайте каждодневные издевательства, побои, гладиаторские схватки, принуждение к воровству и прочие извраты детдомовской жизни. Отныне мы сами по себе будем хозяева. Но не тут-то было. Очень скоро обнаружилось, что нас подстерегает еще одна, не менее страшная беда, и радость наша была преждевременной. Дело в том, что к власти в интернате пришли восьмиклассники, которые оказались чуть ли не хуже ушедших. Еще недавно сами унижаемые, они решили отыграться на нас, ребятах, которые были на пару лет их младше. Так новоиспеченные старшие начали осуществлять свою постыдную программу. Нас били, и мы будем бить. Причем, если с предыдущим поколением старших еще можно было хоть о чем-то говорить, то эти совершенно не понимали человеческого языка, воспринимая любую попытку призвать их к здравомыслию, как бунт на корабле, который необходимо тут же подавить самым беспощадным образом. Я даже не могу сказать, что они нас били. Нет, новые старшие не столько били, сколько забивали нас с такой поразительной звериной жестокостью, что даже мы, стрелянные воробьи, давно привыкшие к побоям, диву давались. Короче говоря, это были те еще беспредельщики, готовые на пустом абсолютно месте, что называется ни за что, отметелить человека до такого состояния, что он буквально захлебывался кровью и терял сознание. Несколько раз случалось даже, что им приходилось оттаскивать друг дружку от очередной жертвы, говоря: «Хватит, пацаны, баста, смотрите, он уже не шевелится». Так образовалась уже новая свора подросших шакалов. Гудинин, Лопатов, Гаврилов и прочая мразеподобная публика, решившая подвергнуть малышей очередной волне террора. Но никто из так называемых новых старших не внушал нам столько страха и ужаса, как Денис Уклюдов по кличке Клюв. Это был законченный отморозок и садист, типа вышедшего из интерната Маркина, только еще более наглый и агрессивный. Врожденное косоглазие нисколько не мешало ему точно бить в цель, то есть по нашим рожам. Лично я предпочел бы получить в бубен от кого угодно, лишь бы только не от Уклюдова. Вообще у каждого старшего в интернате была своя, присущая только ему, манера избивать младших. Недоброй памяти Игорек Лукавин старался делать это широко раскрытой ладонью, потому что кулаком он легко мог убить малолетку. Удары у него были мощные, заставляющие нас отрываться от пола и лететь в стену или в угол комнаты. Мы называли это полетом в невесомости и стыковкой со шкафом. Уклюдов же бил зло и ожесточенно, сразу на вынос, как у нас говорили, будто перед ним стоял не испуганный шестиклассник, а самый его ненавидимый враг. Свалив избиваемого ударом кулака, он потом неистово добивал его ногами. Даже дружки Клюва удивлялись такой животной остервенелости своего мерзопакостного кореша, причем абсолютно ничем не мотивированной. Заходит, скажем, Уклюдов к нам в палату. «А ну-ка, уроды, скинулись по рублю». «Денис, у нас нет», — тихо лопочем мы. «Что? Я ослышался?» Клюв начинает прямо на глазах выходить из себя и страшно свирепеть. Он подходит к Зобову. «Гони бабки». Ванька, не успев ничего ответить, получает сильнейший удар локтем в нос. «Кровище». Мы стоим, испуганно потупив свои взоры в пол. «И у тебя денег нет?» Уклюдов недобро поглядывает на Дубкова. «Есть-есть, Денис, я тебе сегодня вечером их принесу», — спешит заверить его Леня. «Так-то оно лучше», — говорит Клюв и не спеша выходит из палаты. «Что же мы, суки, делаем?» — думаю я про себя, когда очередная кровавая экзекуция заканчивается. «Мало нам было того, что нас долгих 2 года мордовали все, кому не лень, так теперь опять все начинается по новой. На смену одним упырям пришли другие. Но сколько можно безропотно сносить все эти издевательства? Блин, хоть какое-то человеческое достоинство должно быть у людей». Мое терпение окончательно лопнуло после того, как новые старшие решили прокатить меня на велосипеде. Ночью они подкрались к моей кровати. Я спал крепким сном. Рассовали между пальцами торчавших из-под одеяла ног спички и подожгли их. Боль полоснула меня своей жгучей плеткой так, что я, с просонья подлетев вверх, чуть было не пробил головой потолок. «Ах вы, мрази паршивые!» — завопил я, не в силах более сдерживаться. «Кого ты мразями назвал головастый?» Тут же страшно разозлились старшие. В следующую секунду они принялись со всей дури калашматить меня за мою несдержанность. Пизда-то придумали, ребята, ничего не скажешь. Сначала подожгли мне пальцы, а потом еще и избили за это. От обиды я скрежетал зубами так, что казалось, это было слышно на другом конце коридора. Что же, посмотрим, как вы запоете скоро, твари. Поутру я решил серьезно поговорить со своими друзьями, потому что терпеть этот беспредел стало уже невозможно. «Слушайте, парни, я больше не буду этим ублюдкам старшим подчиняться», сходу заявил я чудаку и Покрову, когда мы уединились подальше от возможных стукачей, имевших отвратительную привычку греть свои мерзкие уши и доносить услышанное туда, куда не следует. Пацаны с удивлением воззрились на меня, еще не понимая, к чему я клоню. Я сплюнул сквозь зубы и оглядел своих друзей. «Вы и сами-то не устали еще шестерить на всяких уродов? Не стыдно вам дрожать и бояться? Ладно, нас сломали в 4-м классе, когда мы были беззащитными малышами, не способными к сопротивлению, но сейчас-то. Что мешает нам послать старших нахуй? Мы уже не безвольные слабаки, какими были 2 года назад. Со взрослыми мужиками на улицах рубимся. Неужели нам не хватит сил разбить пару наглых ебальников и здесь, в интернате?» «Ты что, головастик, хочешь замочить старших?» Ошалело вытаращив на меня свои глаза, которые и так у него были немного на выкате, спросил Покров. Он только недавно вернулся из психушки, в которую его за плохое поведение на пару месяцев упекли детдомовские воспиталки, а потому довольно сильно подтормаживал. До него все доходило как до утки на 7-е сутки. «Серега, тебе не откажешь в проницательности?» С издевкой ответил я и продолжил. «Нам не обязательно окучивать всех старших. Достаточно будет завалить самого борзого из них, Уклюдова, чтобы показать всему этому шакальему отродью их место. А потом все вместе ударимся в бега. Что, мы не проживем на улице, что ли?» Выслушав меня, чудак широко заулыбался. Глаза его радостно загорелись в предвкушении необычного приключения. «А что, отличная идея. Только бы старшие не успели встретить за клюва. Хотя мне насрать, помирать так с музыкой». Я поспешил заверить Макса, что помирать в мои планы не входит. Мы вырубим его так быстро, что никто из его дружков даже очухаться не успеет. Клюв, конечно, взрослее и сильнее нас, но против 3 ничего сделать не сможет, ляжет как миленький, а после этого ищи ветра в поле. Одним словом, мы единогласно решили, что первый же после нашей договоренности наезд у Клюдова на любого из нас должен стать для него последним, и принялись готовиться к историческому возмездию старшакам, а также дальнейшему нашему побегу из интерната. С этого момента я ждал только удобного случая, чтобы расквитаться с беспредельщиком Клювом, а в его лице и со всеми дохрена возомнившими о себе мучителями. Парализующий страх, который так часто овладевал мною раньше при одном только упоминании о старших, вдруг куда-то испарился, я и не вспоминал о нем больше. Зато появилась захлестывающая меня изнутри жгучая ненависть к нашим угнетателям. Эти выродки думают, что нагнули нас, что они могут делать с нами все, что им заблагорассудится. Рано обрадовались, сволочи. Мы еще покажем вам кузькину мать. Я с холодной яростью представлял себе, как бью с ноги в ненавистную, противную морду у Клюдова, как он пытается закрыться от меня руками и уползти, подобно испуганной крысе в спасительное укрытие. Но я продолжаю долбить его до тех пор, пока он не начинает жрать землю своей оскалившейся в крике пастью. Единственное, о чем я переживал тогда, это хватит ли нам решимости и твердости исполнить все задуманное, когда дело дойдет до дела. Ведь нередко бывает так, что люди, решившиеся на какой-то смелый и отчаянный шаг, в самую ответственную минуту принимаются трусить еще больше обычного. Им вдруг начинает казаться, что ни о чем таком они даже не помышляли, что это их бес так искусно попутал, и они тотчас забывают обо всех своих героических намерениях. Нам еще не хватало начать ползать перед старшими на коленях, вымаливая у них прощение. С отвращением подумал я и тут же поспешил себя успокоить. Не может быть, чтобы мы все вместе обосрались от страха. В штаны нагадит кто-то один, и это будет Уклюдов. Возможность разобраться с ненавистным нам старшаком представилась довольно быстро. Клюв терроризировал малышей чуть ли не ежедневно. Вот и в тот день он отловил в коридоре Серегу Покровского и потребовал принести ему в палату ужин. Покров первым делом прибежал к нам. «Пацаны, что мне делать? Уклюдов заставляет отдать ему мой ужин». «Шиш ему с маслом в одно место, а не ужин», — возмутились мы с Максом. «Скажи Клюву, пусть сам топает в столовую, а если начнет гоношиться, бей его без разговоров в табло». «Как это бей, а вы?» Покров растерянно смотрит на нас. «А мы спрячемся и будем смотреть на все это со стороны, разумеется. Ну чего ты фигню-то спрашиваешь? Не ссы, все будет хорошо и даже лучше». По дороге к Уклюдову мы еще раз обговариваем, как будем действовать, чтобы посадить его на жопу. Решаем, что Покров в случае начала конфликта бросится ему в ноги, дабы надежно обездвижить ублюдка, а мы с чудаком примемся, что есть сила гвоздить его кулаками сверху. Такого интенсивного опиздюливания даже Клюв не выдержит. И вот мы заходим в палату к старшикам. Нервы у нас как проволока на растяжке, готовые взорваться в любую секунду, напряжены до предела. Мы понимаем, что от того, что сейчас здесь произойдет, Зависит вся наша дальнейшая жизнь в интернате». Уклюдов вальяжно разлегся на кровати и, закинув нога на ногу, почесывает свою волосатую грудь. Завидев Покровского, он развязанно орет. «Ну что, Додик, ужин принес?» Молча, ничего не говоря, мы обступаем его кровать со всех сторон. Теперь ему от нас уж точно никуда не деться. Уклюдов порывается встать и даже что-то крикнуть по старой памяти, но в следующую секунду, увидев наши побледневшие, искаженные от ярости лица, осекается на полуслове и сползает обратно на шконку. Он вдруг понимает, что мы ни хрена не шутим, и пришли его убивать. Я с удовольствием замечаю, как в глазах этого перетрусившего отморозка плещется животный страх. «Слушай сюда, Клюв», — говорю я ему как можно более спокойным и твердым голосом. «Мы не хотим причинять тебе зла, хотя легко могли бы отбить твою тупую голову до кровавых пузырей изо рта. Но и ты будь добр, не заставляй нас брать этот грех на душу. Давай договоримся так, ты не знаешь нас, а мы не знаем тебя. Забудь про наше существование, иначе нам придется тебя серьезно покалечить». Не дожидаясь от Уклюдова ответа, он, кажется, на какое-то время просто остолбенел от такой наглости. Я киваю ребятам, и мы с достоинством удаляемся из палаты. Уже в коридоре я говорю Максу и Сереге. «Пацаны, считаю, что нам на недельку-другую все-таки нужно свалить из интерната, пока здесь ситуация с Клювом не устаканится. Пусть думает, что мы готовимся его замочить. Заодно обезопасим себя от эксцессов, которые могут последовать со стороны старших». В тот же день мы, тепло простившись со своими одноклассниками, подаемся в бега. Здесь надо сказать, что еще загодя до описываемых событий на одном из чердаков ближайшего к интернату дома нами были подготовлены роскошные апартаменты, в которых мы собирались предаваться безудержному гедонизму до наступления серьезных холодов. Причем поначалу это был ничем не примечательный чердак с разбросанными тут и там кусками рубероида, непроходимыми залежами голубиного помета и пыльной завесой, от которой нещадно щипало глаза. Мы произвели там какую-никакую уборку, понатаскали из интерната кучу матрасов, одеял и подушек, которые пришлось для выноса предусмотрительно сбрасывать из окон, чтобы не тащить их через вахту, и выстелили цементный пол чердака, украденными у жителей этого же дома преддверными ковриками. Получилось прекрасное жилище почти гостиничного типа, с той лишь разницей, что за свое проживание на чердаке мы никому ничего не платили. Глупые голуби, конечно, не оставляли надежды, как следует засрать наши апартаменты, да и передвигаться по ним можно было только пригнувшись из-за низко нависавших балок, но в целом нам наше новое жилье очень нравилось. Помимо уже упомянутых спальных комплектов и роскошного обеденного стола, деревянного ящика, накрытого клеенкой, у нас там имелся даже магнитофон-электроника, недоступный для большинства советских граждан. Мы старили его по случаю в каком-то учреждении, и теперь он хрипел на нашем чердаке с утра до вечера. Я московский озорной гуляка, по всему Тверскому околотку, в переулке каждая собака знает мою легкую походку. Особое внимание мы уделили нашей безопасности. Облюбованный нами чердак имел выход на несколько подъездов, что было весьма удобно. В случае ментовской облавы с одного входа можно было убежать через другие выходы. Кроме того, мы всегда могли при необходимости оперативно выбраться на крышу и спуститься затем с нее по пожарной лестнице, так что застать нас врасплох, а уж тем более схватить на чердаке, было довольно-таки проблематично. Так мы жили на чердаке около месяца и чувствовали себя настолько прекрасно, насколько только могут радоваться жизни обитатели столь необычного жилого пространства. Еды у нас всегда было вдоволь, ее мы воровали в магазинах. Курево и выпивка также наличествовали, хотя я тогда ни тем, ни другим не увлекался. Деньги оставались даже на развлечения, киношки там всякие и парки аттракционов. Одним словом, вполне себе неплохо устроились. По ночам мы вылезали на крышу, ту самую, с которой такое увидишь, что вам и не снилось с земли увидать, и с благоговейным восхищением разглядывали звездное небо над нашими головами, стараясь угадать названия мерцающих в таинственной вышине загадочных созвездий. Ей-богу, это было лучшее развлечение для беспризорников, с которым никакой театральный спектакль или концерт не смогли бы сравниться. Я вообще маленьким очень любил смотреть на звезды, благо зрение мое тогда было еще не совсем безнадежно испорчено. В хорошую ясную погоду небосвод раскрывался передо мной как совершенно невероятная, захватывающая дух картина, и я думал, вот бы было здорово полетать от звезды к звезде и посмотреть, как там чудят и дурачатся инопланетяне. Потом уже, будучи взрослым, уныло плетясь по глупо загубленной жизни, я все реже и реже вскидывал голову к небесам, предпочитая пялиться себе под ноги, чтобы, не дай бог, не споткнуться о какое-нибудь неожиданное препятствие. И все равно, как водится, спотыкался в этих своих земных блужданиях и потемках. Но что за скучное времяпрепровождение? Ведь когда-то маленький факир Я превращал свое босое детство в чудесное волшебное наследство, каким огромным мне казался мир. Крутила жизнь нить веретено, и каждый день стремился в бесконечность, а по ночам сияющая вечность лилась в мое раскрытое окно. Это я уже, конечно, гораздо позже срифмовал свои мысли. Все-таки есть какая-то своя удивительная прелесть в бродяжьей жизни, особенно по молодости лет. Ты вроде как сам себе хозяин, никто тебе не указ. Иди куда хочешь, делай, что нравится, лепота. Как говорится, и свобода вас примет радостно у входа. Каждый новый день таит в себе что-то неизведанное. Просыпаясь с утра на чердаке, ты никогда не знаешь, вернешься ли на него вечером. И в этой волнующей неопределенности имеется определенный кайф, который сложно понять обычным людям. В каком-то смысле, сейчас скажу, быть может, весьма спорную вещь. Бродяги и беспризорники живут лучше нас, так называемых добропорядочных граждан, хотя, конечно, подобный образ жизни является вынужденным и никому всерьез рекомендован быть не может. Между тем наступили довольно сильные осенние холода, шквальный промозглый ветер гонял по пустынным улицам ошметки желтых листьев вперемешку с одинокими заблудившимися прохожими. Бесконечные дожди норовили слиться в один большой грязевой потоп и затопить к чертям собачьим всю сразу как-то посеревшую и осунувшуюся столицу. Стало понятно, что природа расхныкалась не просто так, а с тайным намерением вернуть нас в постылый инкубатор. Типа погуляли огольцы, пора и честь знать. Все-таки воспитатели, что было на них совсем не похоже, изрядно волновались по поводу отсутствия всякого нашего присутствия в детском доме. Менты же и вовсе сбились с ног, пытаясь найти маленьких беглецов в большом городе. А в тюрьме сейчас макароны, подначивали мы друг друга, все больше и больше склоняясь к тому, чтобы вернуться в свою мрачную обитель. Кроме того, от верных лазутчиков, державших нас в курсе всего происходящего в интернате, мы узнали, что Уклюдов попался на каком-то серьезном грабеже, сопряженном с насилием, и сидит теперь в камере предварительного заключения, имея все шансы остаться за решеткой надолго. Казалось бы, самое время подвести окончательную черту под нашими злоключениями в детском доме.